Эпилог. «Инга Васильевна, я подготовила документы для завтрашней сделки». Ларочка пунктуально постучала в дверь ровно в 9 и зашла в кабинет с толстенькой папкой в руках. Соня не уволила ее, дав второй шанс, и упускать его Ларочка не собиралась. За 2 месяца она превратилась из золотой рыбки в настоящую акулу, став незаменимой помощницей директора. Инга порой заслушивалась, как бойко она общалась с клиентами. «Молодец. Оставь на столе и займись подготовкой к встрече. Надо забронировать место в ресторане. У клиента аллергия на морепродукты, так что проследи, чтобы в меню были другие блюда». Листая собранный материал, ответила Инга. Ларочка понятливо кивнула и вышла из кабинета. Стоило ей закрыть дверь, как Инга поспешно встала из-за стола и отошла к приоткрытому окну, вдыхая свежий воздух. В последнее время она старалась избегать коллег. Ларочку окружал приятный цветочный аромат, но запах духов стал для Инги невыносимым. Кто бы подумал, что ее жизнь после Октавии так резко изменится. Инга прижала ладонь к животу, глядя на торопливо протекающую под окнами жизнь. Куда-то летели аэрокаты, бежали люди, привыкшие к сумасшедшему темпу города. И их спешка отчаянно отличалась от размеренной жизни дикой планеты, где Инга провела отпуск. Она все чаще чувствовала усталость, все сложнее было придерживаться привычного ритма жизни. С самого приезда домой головная боль никак не желала отпускать, а после к ней прибавились утренние недомогания. Поначалу Инга списывала плохое самочувствие на акклиматизацию, но причина оказалась куда прозаичнее. «Интересно, что сейчас делает Арк», — подумала она, сжимая в кулаке висящий на шее куриный божок. Они так и не поговорили, хотя он несколько раз настойчиво пытался до нее дозвониться. Но сначала Инга днями и ночами пропадала в офисе, а после, когда поняла, что с ней происходит, попросту боялась объяснений. Вернувшись в кресло, она по привычке открыла его страничку, надеясь узнать что-то новое. Блок Арка в последнюю неделю не обновлялся. И Инга понятия не имела, что с ним происходит. Вчера она упросила Соню позвонить ему, соврать, что ошиблась номером, а сама, стоя рядом с сестрой, слушала звучавший в трубке знакомый голос. Но сегодня в блоге появилась новая запись. Арк рассказывал о свадебных обрядах юолов и в конце статьи добавил фотографию выигранной ими чаши. Вот только на фотографии чаша стояла на полке ее кабинета рядом с голограммой Амадины. Сердце пропустило удар. Она ведь оставила чашу Арку. Как такое было возможно? Прежде чем Инга встала из-за стола, дверь подсобки, где хранились документы о совершенных сделках, распахнулась, и из нее вылетел маленький зеленый смерч. Чиби запрыгнула к ней на руки, лопача что-то на своем языке, обняла за шею, прижалась мокрым носом. «Весь сюрприз испортила», — возмутился Арк, выходя следом. Инга смотрела на него и не верила своим глазам. Кто пустил его в офис? Как она не заметила? Аркас был одет в деловой костюм, такой официальный и строгий, что Инга растерялась. Она не привыкла видеть его таким. «Прости, если напугал. Я хотел сделать сюрприз и созвонился с Соней, так что она открыла мне кабинет». Улыбка у него осталась прежняя, мальчишеская и немного виноватая. «Я не вовремя?» Инга не смогла ответить. Вся злость, которую она испытывала из-за свадьбы, ушла, уступив место глупому, но такому настоящему счастью. Оказывается, она безумно соскучилась, а еще стала ужасно сентиментальной. «Ох уж эти сюрпризы!» Инга погладила Чиби, пряча заблестевшие в уголках глаз слезы, и отпустила обезьянку лазать по столу. «Что ты здесь делаешь?» Она старалась, чтобы голос звучал непринужденно. «Я приехал, чтобы исправить свою ошибку». Арк решительно подошел к ней и опустился на корточки. Взял ее ладони в свои. Руки у него были горячими, но немного дрожали, как и его голос, срывавшийся от волнения. «Знаю, я не образец идеального мужчину, постоянно лезу не в свои дела, совершая ошибки и не всегда понимаю, как их исправить. Я пытаюсь решать за нас обоих, но ты такая сильная. Тебе не нужно, чтобы кто-то командовал». Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Поэтому давай сделаем все правильно. Я хочу, чтобы мы принимали решение вместе». Арк протянул ей коробочку с кольцом. «Ты выйдешь за меня замуж». «А разве мы не женаты?» Улыбнулась Инга, но коробочку приняла. Наклонилась, целуя его в губы. Арк рассмеялся, подхватил девушку на руки и закружил по кабинету. А Инга подумала, что о своем сюрпризе расскажет ему чуть позже. Дома, когда страсти от долгожданной встречи немного поутихнут, Арк пока не знал, что с Октавией они привезли с собой еще одно маленькое сердце. Кайран прислонился к стене бара, вытирая кровь из разбитой губы. Получить телепортер в этом богом забытой дыре, куда его занесло из-за Инги, было настоящим чудом. Больше месяца он потратил, вкалывая на подпольных боях, чтобы суметь его купить. Пока он бил своих противников или поддавался за деньги, им двигало одно — месть. Вернуться на Октавию было пустячным делом. Там он собирался узнать, откуда Инга родом, прилететь к ней домой и свернуть тонкую шейку. Как же он жаждал увидеть страх в ее глазах перед смертью. Нептунец с предвкушением потер руки и начал набирать координаты на телепортере. Местоположение пляжа он помнил точно, но на всякий случай перепроверил два раза, что не ошибся с водом. Кайран не учел только одного — космические бури планеты. Поэтому, когда он вместо солнечного пляжа шлепнулся в мокрую лужу в темной сырой пещере, он растерялся. Зато голодному Шамшаму этого мгновения было вполне достаточно. Конец.